Глава 28. Картошка. Эльса никогда не подслушивает. Она не из таких. Тем утром она случайно оказалась на лестнице и услышала разговор Кента и Брит-Мари. Ненарочно. Вообще-то она искала ворса и шарф Гриффиндора. А дверь в квартиру Кента и Брит-Мари была открыта. Оттуда дул холодный сквозняк, потому что Брит-Мари проветривала костюм Кента. Так что Эльса подслушивать не собиралась. Но, простояв там некоторое время, она поняла, что если сейчас пройдет мимо их двери, то они увидят ее и решат, будто она стояла на лестнице и подслушивала. Поэтому Эльса решила остаться. «Брит-Мари!» — судя по эху, крик Кента доносился из ванной. «Брит-Мари!» — продолжал орать Кент, так, словно Брит-Мари была где-то далеко. «Что?» — отозвалась Брит-Мари, как будто стояла совсем рядом, а именно на пороге ванной. «Где моя бритва, черт побери?» — снова заорал Кент, даже не извинившись. «Во втором ящике!» «Зачем ты ее туда положила? Она всегда лежала в первом ящике!» «Она всегда была во втором ящике!» Послышался звук выдвигаемого ящика. Немного погодя, жужжание бритвы. Но «спасибо» так и не прозвучало. Брит-Мари вышла в коридор с костюмом Кента в руках и, перегнувшись за порог, стала счищать с рукава невидимые пылинки. Эльсу она не видела. Во всяком случае, Эльсе так показалось. Значит, теперь придется и дальше тут стоять, как будто так и было задумано. Мало ли, может, она проверяла, не облупилась ли на перилах краска или что-то в этом духе. А подслушивать вовсе не собиралась. В общем, все сложно. Брит-Мари вернулась в квартиру. «Ты уже говорил с Давидом и Пернилой?» — вежливо поинтересовалась она. «Да-да-да», — отмахнулся Кент. «Когда они придут?» «Черт их знает!» «Мне же надо планировать, что подать на стол, Кент!» «Да какая разница? Решим, когда они придут!» «Самое подходящее время для ужина — 6 часов», — сказала Брит-Мари, и по голосу было ясно, что она счищает пылинки с костюма. «Да-да-да, где-то так они и придут. 6 или 6:30», — ответил Кент так, будто ему все равно. «Так 6 или 6:30?» — спросила Брит-Мари, будто для нее это совсем не все равно. «Господи, Брит-Мари, какая к чертовой матери разница?» «Если разницы нет, то 6 часов — самое подходящее время», — тихо ответила Брит-Мари. «Да-да-да, они примерно так и придут». «Ты сказал им, что ужин назначен на 6?» «Мы всегда ужинаем ровно в 6». «Но ты сказал об этом Давиду и Пернилле?» «Мы ужинаем ровно в 6 с сотворения мира. Об этом все знают». «Разве это плохо?» «Нет-нет-нет, 6 часов в самый раз. Не придут, так не придут», — ответил Кент, явно уверенный в том, что никто не придет. «Я просто хочу собрать за столом всю семью, чтобы всем было весело», — строго сказала Брит-Мари, и по голосу было слышно, что она в очередной раз счищает что-то с чего-то. «Мне пора. У меня встреча с Германией», — сказал Кент, выходя из ванной. «Так когда мне ставить картошку?» — крикнула ему вслед Брит-Мари. «Когда хочешь», — ответил Кент. «Не будут же дети есть остывшую картошку, Кент. Так дело не пойдет», — настаивала Брит-Мари. «Нет-нет-нет», — застонал Кент. «Значит, будем ужинать без Давида и Пернилы. Ты это имеешь в виду?» «Да мы просто подогреем еду, когда они придут, твою мать!» «Если я буду знать, во сколько они придут, я прослежу за тем, чтобы картошка к их приходу была горячей». «Нет-нет-нет, тогда сядем за стол, когда все соберутся, если уж это так важно». «А когда все соберутся?» «Твою мать! Брит-Мари, ты же знаешь, какие они, эти дети! Они могут прийти в 6, а могут в 9:30». Брит-Мари молчала несколько напряженных секунд, затем глубоко вздохнула и произнесла так твердо, как произносят, когда внутри все плачет. «Кент, мы не можем садиться за стол в 9:30». «Да знаю, но дети могут поесть, когда придут». «А когда они придут?» «Не знаю. Сказали в 6. По крайней мере, Пернила, наверное, придет в 6. Обычно она не опаздывает. Ну, или в 7:45, если будут пробки на выезде. Там ведь все время что-то строят, все перекрыто», — ответил Кент сдавленным голосом, какой бывает у мужчин, которые упорно недооценивают обхват своей шеи, когда завязывают галстук. «Если мы сядем за стол в 6, то в 7:15 будем есть, и пернила придет в самый разгар ужина», сказала Брит-Мари так, будто в это время помогала Кенту завязать галстук. «Без тебя знаю!» — рявкнул Кент, как рявкнул бы на его месте мужчина, которому помогают завязать галстук. «Не обязательно повышать голос!» — сказала Брит-Мари, в свою очередь повысив голос. «Где, твою мать, запонки?» — спросил Кент, выйдя из ванной с наполовину завязанным галстуком. «Во втором ящике комода». «Разве они лежали не в первом?» «Они всегда лежали во втором». Эльса так и стояла на лестнице. Разумеется, она не подслушивала. Рядом с входной дверью в прихожую Кента и Брит-Мари висело большое зеркало. В него было видно, как Брит-Мари аккуратно загибает Кенту воротник рубашки поверх галстука, осторожно чистит его пиджак. «Когда придешь?» — робко спросила она. «Трудно сказать. Ты же знаешь этих немцев. Не жди меня», — уклончиво ответил Кент и поспешил к двери. «Кинь рубашку в стиральную машинку, когда вернешься». «Пожалуйста», — просила Брит-Мари, семеня за ним следом, издувая пылинки с его брюк, как делает женщина, которая все равно будет ждать до последнего. Кент посмотрел на часы так, как смотрит мужчина, у которого очень дорогие часы. Эльса знает, потому что Кент говорил маме, что его часы стоят больше, чем вся ее Kia. «В стиральную машинку, Кент, милый! Как только придешь!» — кричала ему вдогонку Брит-Мари. Кент молча вышел на лестницу и увидел Эльсу. Ему и в голову не пришло, что Эльса подслушивала, но он ей совершенно не обрадовался. «Йоу!» — ухмыльнулся Кент. Так говорят взрослые, которые думают, будто знают язык детей. Эльса не отвечала. Она не говорит на таком языке. У Кента зазвонил телефон. Новый телефон. Кажется, Кенту очень хотелось рассказать, сколько он стоит. «Звонят из Германии», — сообщил Кент, и в ту же секунду вспомнил, что Эльса была непосредственным участником вчерашнего инцидента на лестничной клетке, который привел к гибели его прежнего телефона. Кроме того, он явно помнил про яд и про то, во сколько он ему обошелся. Эльса встряхнула плечами, словно провоцируя противника на боксерском ринге. Кент заорал в динамик своего нового телефона. «Ец, Клаус!» и поспешил вниз, мрачно нахмурив брови. Шагнув в сторону лестницы, Эльса остановилась в дверях. В зеркале отразилась ванная комната. Брит-Мари аккуратно смотала шнур от Кентовой электробритвы и положила ее в третий ящик. Вышла в прихожую. Увидев Эльсу, сложила руки в замок. «Так-так», — сказала Брит-Мари. «Я не подслушивала», — оправдывалась Эльса. Брит-Мари поправила одежду на вешалках и заботливо отряхнула куртки и пальто Кента. Эльса сунула пальцы в карманы джинсов и пробормотала. «Спасибо». Брит-Мари удивленно подняла глаза. «За что?» Эльса устало вздохнула. Так вздыхает почти 8-летний ребенок, которому приходится благодарить дважды. «Как за что? За то, что вы не сказали полиции про...» Эльса очень не хотела говорить «ворса». Но, кажется, Брит-Мари и так поняла. Она снова сложила руки в замок. «Понимаешь, Эльса, у всех есть свои правила. Я несу ответственность за своевременное информирование жильцов. У нас принято ставить меня в известность о наличии в доме бойцовой собаки». «Это не бойцовая собака», — обиделась Эльса. «Да что ты говоришь? Конечно, не бойцовая, пока кого-нибудь не покусает». «Никого он не укусит. И он спас вас от Сэма». Брит-Мари хотела что-то сказать, но сдержалась, потому что знала, что это правда. Эльса тоже хотела что-то сказать, но тоже сдержалась, потому что знала, что Брит-Мари уже заплатила по счетам. Она посмотрела на квартиру, отражавшуюся в зеркале. «Почему вы положили бритву в другой ящик?» — спросила Эльса. Брит-Мари с утроенным рвением чистила юбку, потом сложила руки замком. «Не понимаю, о чем ты?» — переспросила она, хотя, судя по всему, очень даже понимала. «Кент же сказал, что бритва всегда лежала в первом ящике, а вы ответили во втором, и когда он ушел, положили в третий». Брит-Мари впала в раздумья. Но потом к ее задумчивости добавилось что-то еще. Кажется, она чувствовала себя ужасно одинокой. Наконец она пробормотала. «Да-да, может и так. Может, ты и права». Эльса склонила голову на бок. «Так почему?» Молчание длилось веки вечные всех сказочных вечностей. Наконец Брит-Мари прошептала, словно забыв об Эльсе. «Потому что мне нравится, когда он произносит мое имя». И закрыла дверь. А Эльса все стояла, уговаривая себя. «Да чего же противная эта Брит-Мари?» Получалось так себе.